Глава 30. Признаться, тот момент в моей жизни был одним из самых неприятных. Чего уж тут приятного, когда рядом с тобой стоит генерал-убийца и ласкает пальцем спусковой крючок пистолета, нацеленного на тебя. За ним с оружием на изготовку стояли его головорезы, а моих обезоруженных солдат со всех сторон пинками сгоняли на площадь. — Даром тебе это не пройдет, Зеннар! — не очень уверенно сказал я, но ничего другого в тот миг мне просто в голову не пришло. — Еще как! Пройдет, щенок! Поглаживая спусковой крючок, он целился мне в переносицу, потом опустил пистолет. — Но я не хочу, чтоб ты отделался так легко. Перед смертью ты увидишь, как я перестреляю всех мерзавцев-дезертиров. Они имели наглость выступить с оружием в руках против своего командующего. За эту ошибку они понесут суровое наказание. Потом я казню 10 заложников, как обещал. Потом и только потом я убью тебя. — Если я сам тебя до того не прикончу, — зарычал я, чувствуя, как рот ощерился в зверином оскале, — терять мне было нечего. Вытянув руки перед собой, я пошел на Зеннора, и он побежал. Но убежал он недалеко, всего лишь к ближайшей заложнице, седоволосой старушке. Он схватил ее за руку и прижал ствол пистолета к ее виску. — Ну, смелее, Дегрис! Еще шаг вперед, и я нажму на спуск. Или ты в этом сомневаешься? — Нет, я не сомневался. Поэтому я остановился. Вот-вот должно было случиться непоправимое, а я ничего не мог поделать. У врагов было оружие, а у меня не было ничего. И в этот момент, сквозь мрачную пелену тягостных мыслей, я услышал топот множества ног. Я оглянулся, как Зеннор. Из-за угла показалась толпа горожан. В первом ряду шагали Стирнир и Ниби. — Нет, уходите! — закричал я. Ниби улыбнулась мне и продолжала идти рядом со Стирнером. Зеннор теперь целился именно в Стирнера, но тот, казалось, даже не заметил этого, остановился и заговорил. — Люди, немедленно сложите оружие. Мы не причиним вам зла, потому что мы никому... — Еще одно слово, и я тебя пристрелю! — заорал Зеннор, побледнев, и прицелился в Стилнера. Тот холодно, равнодушно смотрел на него. — Верю, — сказал он. — До сего момента я сомневался в том, что человеческому существу под силу убить другое человеческое существо. Но теперь увидел тебя и убедиться в этом. — Вот и прекрасно! В таком случае... — Замолчи! Я все равно сделаю то, что задумал. Отберу у тебя оружие. Если не получится, это сделает кто-нибудь другой. Если и он погибнет, его место займет третий. Рано или поздно у вас кончатся патроны, и вы будете обезоружены. Вам не победить. — Ошибаешься! — крикнул Зеннор. На его губах выступила пена, а в глазах горело безумие. Он оттолкнул заложницу и прижал пистолет к груди Стирнера. — Кишка у вас тонка, ребята! Стоит мне выстрелить и забрызгать толпу твоей кровью, как она разбежится! Стоит моим людям дать залп! И уцелевшие обратятся в паническое бегство. Сейчас мы так и сделаем, и ты меня не остановишь. Я бросился к нему. Он толкнул на меня Стирнера, ударил меня пистолетом по голове, а затем прижал его к моему виску. Дегрейс, тебе не терпится умереть. В таком случае ты будешь первым. И в этот миг на нас упала тень, и в небесах загремел голос. — Война окончена! Опустите оружие! Над нами висел громаднейший крейсер, ощетиненный пушечными стволами, нацеленными на войска Зенора. Прибыл флот Лиги, но слишком поздно для меня. — Ни за что! — закричал Зенор. — Огонь! Уничтожить заложников! Сбить корабль! Не забыл он и обо мне. Плотнее прижал пистолетное дуло к моему виску и нажал на спуск. — Осечка! Я заметил, что сустав его пальца побелел от напряжения. Он изо всех сил давил на спуск. Лицо Зенора стало пепельно-серым. Он понял, что происходит. Я отскочил и выбил пистолет из его руки. Присев на корточки, я распрямился, как туго сжатая пружина, и вложил все свои силы в апперкот. Зенор аж в воздух взлетел, а потом рухнул. Глядя на распростертое на земле бесчувственное тело и глуповато улыбаясь, я потер разбитые суставы. — Ваше оружие не действует! — громыхал с небес голос, порядочно искаженный эхом, но я безошибочно узнал голос капитана Варрода. — Корабль распространяет вокруг себя поле энтропии, не позволяющий электронам двигаться или металл соприкасаться с металлом. На живые существа это поле не действует, поэтому я прошу уважаемых жителей Чоджеки оказать нам услугу и разоружить захватчиков. Послышался частый топот. Дезертиры первыми бросились выполнять просьбу Варрода. Я полюбовался на вытаращенные глаза офицеров и отвисшие челюсти сержантов. В днище корабля появилось отверстие, по тросу к земле скользнула знакомая фигура, на мое плечо легла рука. Я оглянулся и встретил сияющий взгляд Ниби. «Вот и все, Джим!» — Да, все хорошо, что хорошо кончается. Захватчики улетят и никогда не вернутся. Вы снова будете хозяевами своей планеты, и мир воцарится навеки. — Ты тоже улетишь? Мое сердце гулко и ёкнуло. Схватив Ниби за руку, я чуть не утонул в омутах ее глаз, но вовремя вынырнул на поверхность. — Не знаю... Здесь, конечно, замечательно, но, боюсь, для меня такая жизнь была бы слишком спокойной. Ты уж меня извини. В раю, конечно, неплохо, но я к нему не привык. Во Вселенной еще столько планет, где я не бывал. К сожалению, мне придется улететь. — Оставайся лучше здесь, Джим, — посоветовал Варрод, приближаясь к нам. — Иначе снова угодишь за решетку. Не забудь... На одной из планет тебя ждут, не дождутся. — И это, говорите, вы, Варрод? — возмутился я. — После того, как обманом заманили меня сюда и бросили на произвол судьбы, хоть я и послал вам сигнал на ССВ, если б вы хоть немного опоздали, погибла бы половина населения планеты. — Ничего подобного. Мы все время находились на орбите и следили за происходящим, и слышали каждое слово Зенора. Мы прибыли через 2 дня после того, как ты отправил сигнал. — Через 2 дня? — Слушай, Зенора, быть того не может. Марк IV знал бы об этом. — Он знал. Мы с ним постоянно консультировались. Эта гениальная машина очень нам помогла. — Ты хочешь сказать, что Марк IV лгал мне, как и ты? — Да. Я открыл и закрыл рот, поразмыслил, сказал: — Так, какого же черта вы заставили меня рисковать своей шкурой, если могли приземлиться давным-давно? Мы ждали выборов. Улыбаясь, ответил он. сделали все возможное, чтобы выманить Зенора с его родной планеты. Подсовывали ему шпионов с радиопередатчиками, чтобы он знал, что за ним наблюдают. А стартовав, отказался от мысли поддерживать радиосвязь с Невен Кебла. А здесь за него взялся ты и причинил ему массу хлопот. Должен тебя поздравить, ты прекрасно справился с своей ролью. У него совершенно не было времени думать о контактах с своей базой, а мы тем временем осуществили у него на родине небольшой государственный переворот, отобрав у военных бразды правления и передав их гражданским. Отныне на Невенкебла будет царить мир, а у власти стоять выборное правительство из штатских, а эти обезоруженные вояки будут возвращены на родину и демобилизованы. — Вы меня выставили на посмешище, — дружелюбно сказал я, — заставили таскать каштаны из огня. — Я впервые слышу это выражение. Но ты, наверное, хочешь сказать, что тебе пришлось сделать для нас грязную работу. — Примерно так. Ты прав, но не совсем. Ведь у тебя была своя причина, по которой ты прибыл сюда. Если б мы не следили за тобой и не пришли бы на помощь, ты бы погиб. С этим трудно было спорить. Да, я прилетел сюда по своей воле. Опустив взгляд на бесчувственное тело Зенора, я с трудом подавил желание сломать ему 2-3 ребра. Что вы с ним сделаете? Зенор психически болен и подвергнется лечению. Потом он станет совершенно иным человеком. А как насчет меня? Советую остаться здесь. Все-таки ты совершил побег из-под стражи, да и в райском уголке тебя ждут, не дождутся. — Не тычьте меня носом в старые прегрешения! — возмутился я. — Вы что, забыли, что я тайный агент флота Лиги? Что я вам помог обнаружить эту планету и сделал все, чтобы обеспечить вам успех, даже от вашего имени обещал кое-кому вознаграждение? — Да, я знаю. Птица подслушала твой разговор с тем солдатом, Аспаей. Не беспокойся, мы ему заплатим. — И мне заплатите! Он потер подбородок, ухмыльнулся. Под платой ты подразумеваешь прощение всех грехов. Не только вы ликвидируете мое досье и выплатите мне жалование за все то время, которое я работал на вас. Ладно. Пока ты служишь флоту, никто не напомнит тебе о прежних проступках. Пожалуй, со временем из тебя получится неплохой агент, хотя ты слишком горяч. Ни за что! — воскликнул я. — Никогда! Чтобы я служил закону, чтобы я получал мизерную зарплату и ждал жалкой пенсии, лучше смерть, чем позор. Нет, капитан, у меня собственные планы на будущее. Заплатите и до свидания. — Мечтаешь о карьере преступника? — Совсем напротив. Я клятвенно вам обещаю, больше никаких преступлений. Я прижал одну руку к сердцу, а другую поднял над головой. Жизнь дала мне хороший урок. Я проклинаю свое преступное прошлое и даю торжественное обещание стать добропорядочным членом общества. Ну что ж, малыш, ты меня радуешь. Так и быть, я позабочусь, чтоб тебе заплатили жалование. Хорошо, что ты решил встать на правильный путь. Да, сэр, отныне я честный человек. Да, я солгал. Солгал с легким сердцем. А что еще оставалось делать, если все кругом, в том числе капитан флота Лиги и величайший искусственный разум во Вселенной, не стеснялись обманывать бедного мальчишку, бывшего пастуха свинобразов? У меня пересохло в горле, и я остро ощутил желание промочить его 400-летним венцом. Отчетливо представив в своей руке полный стакан, я мысленно поднял его и произнес тост за мое будущее. Облизав сухие губы, я повернулся к Нибе и Стирнеру. — Друзья мои, сегодня у нас праздник. Предлагаю его отметить. Между прочим, тут неподалеку есть замечательный винный погребок.